Глиняный дом в уездном саду. В уездном саду была деревянная кузница. Вокруг нее росли лопухи и крапива, далее стояли яблоневые и вишневые деревья, а между ними произрастали кусты крыжовника и черной смородины. И выше всех был клен. Большое и грустное дерево, давно живущее над местным бурьяном и всеми растениями окрестных дворов и садов. Сад был огорожен плетнем со всех сторон. Лишь в одном месте была деревянная калитка, навешанная на толстый кол. Эта калитка выводила на пустой двор, а на дворе находился бедный дом из кухни и комнаты, где жил кондуктор товарного поезда с женой и семерыми детьми. А в задней стороне сада, где были заросшие дебри сонной травы, стояла глиняная стена глухого и еще более мелкого жилища, чем то, в котором жил кондуктор. К этой стене с обеих сторон подходили садовые плетни и вместе с густою травою точно хранили этот неизвестный глинно-соломенный дом, где была или не была чья-то убогая слабая жизнь. Посредине глиняной стены того дома находилось окно, маленькое, как дремлющее зрение. Окно выходило прямо в этот сад, в тишину его трав и деревьев, в безлюдье долгого, медленного времени. Другие стены глиняного дома и дверь из него были за плетнем на той стороне, и там тоже была трава, несколько умолкших, дремучих кустов и запустение забытого огорода. Не видно было жителей, которые входили бы в это жилище, хлопали дверью, жили и зажигали свет в окне в осенние вечера. Деревянная кузница стояла на другом краю села. В ней работал и неотлучно жил пожилой одинокий кузнец Яков Саввич Йоркин. Ему было почти 50 лет, он прожил длинную жизнь, почти непригодную для себя. Когда-то он работал лесным сторожем и проклял лес. Уходя навсегда из казенной избушки, он обернулся к дубовой чаще и сказал ей: «Проклинаю тебя на веки веков. Грудь моя забудет все твои деревья, грибы и тропинки. Голова моя не увидит тебя и во сне никогда». Он перекрестил шумящую дубраву крестом прощания и презрения и пошел от нее в пустошь, опять неимущий и свободный. В одной слободе Яков Саввич устроился для прокормления на краскотерочную фабрику, где работали 4 девки, 2 мальчика и 1 он. Потерев краску недели 3, Яков Саввич плюнул в терочную машинку и произнес: «Будь ты трижды проклята, трись сама!» А потом ушел в дверь по своему обычаю и больше не вернулся. На улице он внимательно осмотрел краскотерочное помещение, чувствуя душевное счастье, что больше его никогда не увидит, и поэтому можно даже печально полюбить его на память. Затем Яков Саввич рыл траншеи для водопроводных труб в губернском городе, пока ему вскоре же, дня через 3, не стало ясно, что для такой работы совсем не нужно быть человеком. Мечта в его голове и настроение в сердце оставались без применения, работали только лишь одни скучные руки, и ноги держали тело в упор, как истуканы. Яков Саввич сразу расправился с этой своей новой судьбою. Он получил сдельный расчет и отдал лопату подрядчику, а земле сказал: «Лежи, дожидайся. Когда буду мертвым, так явлюсь к тебе». Потом Йоркин ввиду холодной зимы поступил бассейнщиком. Он стал жить в водоразборной будке с печкой и отпускал теперь водовозам и базарным мужикам воду за мелкие деньги. Это было нетрудно, лишь бы питаться, а жизнь как-нибудь проживется. Но в бассейной будке окно было 1/4 аршина в квадрате, никого не видно, всегда скучно, и только суют гроши и алтыны в казенную щель под рамой замороженного окошка. Это мало радости, и поэтому Яков Савич вышел однажды в зимний вечер наружу и засмотрелся на длинную очередь пустых деревенских саней. Базарный день окончился. Деревенские люди уезжали домой в натопленные избы, спрятанные среди снегов за 10-20 верст отсюда, в речных долинах, в заглохших балках и пустошах. Они приедут туда поздно, поедят ужин с овинным хлебом и лягут спать, слушая первых петухов. Долгая синеющая улица города выходила в поле в первые сумерки русской ночи. Небо еще с осени покрылось темной, теплой наволочью и осталось таким неподвижно, больше не было ни звезд, ни молний. Брехали собаки у синей мелких домовладельцев и звонил колокол в церкви в память праздника какого-то небольшого святого. Жители шли в баню или возвращались оттуда. Застывшие дети бедняков проводили детство у своих дворов, играя тем, что упало с неба или с проезжих вазов.